Шишупал. «Нас чуть не поймали серебряные волки. Слышал, что они говорят? Они не убивают людей. Они связывают их и тренируются на них, стреляя тупыми стрелами». Эклави пожал плечами. «Не забивай голову такими заботами, Шишупал», — сказал он, протягивая своему спутнику мех с водой. «Вода успокаивает расшатанные нервы, друг. Волки воют только тогда, когда луна высоко. Днем правят лисы». «Я не знаю, из какого ты леса», — сказал Шишупал, делая большой глоток из фляжки и лишь потом возвращая ее. «Но волки нападают, когда они голодны. Итак, куда ты меня ведешь?» «Туда, где можно снять комнату и принять новый облик. Это была чистая удача, что госпожа Сатьябхама не присутствовала лично во время нашего допроса. Эклави думает, что он произвел неизгладимое впечатление, когда встречался с ней в последний раз, и она бы точно узнала Эклавью. Так что они провели весь день под одеялом в комнате паршивой гостиницы. Оставшись в постели наедине со своими мыслями, Шишупал удивился апатии, которую император проявил по отношению к сомнительным методам, используемым для проникновения в город. Эклави мог раз 30 проникнуть в Матхуру и убить Кришну во сне, используя козью тропу, которая их привела Анаяса. Честь — это чума, которая маскируется лучше всего. Анаяса удивила его богатством секретов, которые она хранила. И еще больше она удивила его тем, как легко рассталась со своим богатством, и даже не за деньги, а от страха. Страха перед Эклавьей. Но какими бы ни были ее мотивы, она доказала, что она полезна. Они узнали много печальных вестей, одной из которых была та, что Кришна встал на сторону Юдхиштира в споре о наследстве в Хастине. Если Юдхиштир станет царем Хастина до окончания перемирия, то это может стать настоящей занозой в боку императора. Заодно они узнали, как Анаясу посылали осмотреть сожженные руины особняка Кауравов в Арнаврате. Несмотря на то, что Шакуни, который, как известно, был на стороне Дурьотханы, сообщил, что сыновья Кунти избежали огня, он предпочел ничего об этом не говорить. Оказалось, что союз Хастины был втянут в собственную войну, войну без кровопролития. Но последним достижением Анаясы было то, что она заполучила информацию о том, что Сенат налагает вачаны на своих граждан, чтобы обязать их хранить тайну. Вот почему Шишупал не слышал ни слова о таинственных путешествиях, которые матхуранцы совершали целыми стадами. От подсчета того огромного количества денег, которое потребовалось бы для проведения такого массового создания вачанов, у Шишупала разболелась голова. К сожалению, Анаяса не смогла сказать им, куда направлялись все эти люди. Искал ли Кришна новых союзников, или он собирал секретное оружие, для которого ему нужны были определенные предметы. Что бы это ни было, Шишупал знал, что должен раскрыть тайну до окончания перемирия. «Мы же не собираемся встречаться с Гаджараджем, не так ли?» — поинтересовался Шишупал, когда они на второй день вышли из гостиницы. «Разве ты не слышал Анаясу? Он занимается контрабандой в окрестностях Матхуры с бандой головорезов из города. Он потерял обоих сыновей из-за Джарасандха. Зачем ему нам помогать? Думаю, мы должны нацелиться на его закадычного друга». «Боль — отличный мотиватор, друг. Замечает ли Шишупал, чем отличается этот город?» «А?» — Шишупал нахмурился, оглядываясь вокруг. «Никакого движения. Ровные улицы. Не слишком много людей на дороге». Раньше он постоянно слышал, что Матхура задыхается от количества людей. Но сейчас ничего подобного не было видно. Должно быть какой-то праздничный день. Держу пари, что в третьем округе гораздо больше народу. Но почему? Они как раз шли через дорогу, направляясь к расположенной на улице Благородных таверне, на двери которой был выгравирован красным знак «Отступление Ахальи». Эклавия что-то напевал себе под нос, не обращая никакого внимания на вопрос Шишупала. На путешественников уставились двое хмурых охранников. «Доброго вам дня, друзья мои. Мы здесь, чтобы поговорить с Гаджараджем», — ласково и нараспев произнес Эклавья. «Если у вас есть оружие, оставьте его здесь», — ровным монотонным голосом сказал один из охранников. «Если мы что-нибудь найдем при проверке, мы засунем это вам в задницу». «Машру, смотри, это же просто мальчишка!» Второй охранник взъерошил развивающиеся волосы Эклавья, но внезапно поморщился. Когда он убрал пальцы, Шишупал увидел, что они были измазаны чем-то желтым и липким. «Что за... голубиные яйца?» — весело сказала Клавия. «Согретые в волосах для привлечения удачи». «Лесной урод!» — пробормотал выпочкавшийся страж, поспешно вытирая руку о свою накидку. «Так тебе и надо за то, что ты дотронулся до его волос», — сказал тот, кого звали Машару. «Что вы хотите сказать господину Гаджараджу?» — спросил он посетителей. Улов начал бы со слов: «Как у тебя дела, Гаджарадж?» «Ты думаешь, это смешно?» — охранник положил руку на кинжал, висящий на поясе. «Мы здесь заработали деньги на торговле», — вмешался Шишупал. «Мы хотели бы их здесь потратить. Может быть, тебе стоит начать именно с этого, когда будешь говорить с господином Гаджараджем?» Он тщательно обыскивал эклавию Шишупала. «Следуй за мной. У тебя нет больше ничего острого?» «Только острое у Мулафа», — сказала Клавия. Шишупал застонал. Охранник даже не улыбнулся, но дверь все же распахнул. Оставив своего все еще что-то бормочущего товарища на страже у двери, он провел путешественников в полутемную комнату, в которой царили тени, пот и дым. Все помещение было заполнено развалившимися на полу курильщиками опиума, чьи темные лица были вялыми и пустыми, словно мужчины спали. Некоторые истерически смеялись, но лица большинства были искажены тревожными улыбками. Комнату делила грязная, откинутая в сторону занавеска, за которой расположилось огромное помещение, пахнущее элем, недоеденным мясом, придорожными духами и рвотой. На длинном столе в центре комнаты сидел обнаженный до пояса мужчина с татуировкой ястреба на спине. Вокруг него, среди множества трубок, брусков опиума, капающих свечей и полупустых бутылок, расположились еще двое мужчин и женщина, считавшие монеты и карты. Один из них, толстый мужчина, изо всех сил пытался отрезать полоску мяса мясницким ножом. Кроме четверых за столом, было еще двое. Один лысый, скучающе стоял в другом конце комнаты, прислонившись к настенной фреске с изображением обнаженной женщины. Неподалеку стоял опертый о стену молот. Возле занавешенного проема, через который они вошли, сидела, погрузив руки в кучку риса, женщина с черной повязкой на одном глазу. Рядом с тарелкой лежал заряженный арбалет, а неподалеку стояли часы в человеческий рост с потрескавшимися и обесцвеченными боками. Механизм торчал наружу, как выпотрошенные внутренности, но маятник все продолжал свои бессмысленные колебания. Охранник подошел к татуированному мужчине и наклонился, что-то прошептав ему на ухо, а затем вышел из комнаты. Мужчина медленно поднялся, отставив кружку с элем и чуть шевельнув лопатками, отчего показалось, что ястреб, вытатуированный у него на спине, расправляет крылья. «Ты, господин Гаджарадж?» — спросил Шишупал. «Он должен тебе денег, мужик?» «Нет». «Тогда я Гаджарадж». Он поклонился захихикавшим игрокам, сидевшим за столом. «Что Гаджарадж может сделать для тебя?» «Что такое дварка?» — спросила Клавия. В комнату влетела гробовая тишина. Так только что выкованный меч взмывает над головой кузнеца, выхваченный из ледяной воды, в которой его закалили. Это была та многозначительная пауза, которая обычно возникает перед прорывом плотины. Шишупал был также озадачен вопросом Эклави, как и все остальные. «Что такое дварка?» Анаяса не упоминал это слово. Но, конечно, существовал и более дипломатичный способ получить информацию. Они могли бы разговорить Гаджараджа, подкупить его, вытянуть из него правду в обмен на обещание защиты или другие преимущества, которые он желал получить. Можно было сделать что угодно, но только не спрашивать его напрямую перед его приспешниками и приспешницами. «Что, так дерьмо по-другому называется?» — спросил Гаджарадж, прищурив глаза. За столом раздался хриплый натянутый смех, за которым явно хотели скрыть напряжение. Шишупал увидел, как женщина с повязкой отодвинулась от своей миски с рисом. Скучающий мужчина у дальней стены перестал ковырять в носу и поудобнее перехватил длинную рукоять своего молота. «Эклавия знает, что ты знаешь, что такое дварка. Эклавия знает, что ты не можешь говорить об этом, иначе твоя голова лопнет». Он гулко шлепнул губами, так что брызги слюны полетели прямо в лицо Гаджараджа. «Вачан, верно?» «О чем он говорит?» Лицо Шишупала оставалось неподвижным. «Эклави знает, что сенаторы даже не сказали своим людям, куда они направляются, где находится место, в которое они направляются, или как они туда доберутся. Тайны, повороты и обман. Но Гаджарадж, любимый контрабандист Акрура, которому были доверены маршруты, разве не так? Конечно, ты не брал Вачан, иначе как бы тайно перевозил людей? У Мадхуры нет денег на Вачан, не так ли? Это всего лишь ловкость рук, не так ли? Тебе не нужно говорить ни слова. Эклавия будет говорить, и ты можешь кивнуть, если Эклавия прав, да?» «Кем ты нахрен себя возомнил?» — Гаджарадж сверкнул глазами. «О, не будь так глуп, пожалуйста», — Эклави вскинул руки. «Эклавия не желает, чтобы такой приятный вечер превратился во что-то неприличное. Все, что Эклавия хочет знать, так это где находится Дварка». Он внимательно глянул в глаза каждому присутствующему, и мужчинам, и женщине, как будто давая им последний шанс искупить свою вину. Никто им не воспользовался. Они просто расхохотались. «Эклавия», — настойчиво прошептал Шишупал, — «у нас нет оружия, мы окружены. Каков твой план? Заговорить их до смерти?» Гаджарадж улыбнулся, сунул руку в карман и вытащил серебряную монету. «Я скажу тебе, что мы сделаем», — сказал он, подняв руку с монетой, блеснувшей в свете лампы. «Выпадет голова, мы убьем тебя. Выпадет задница, я скажу тебе, где Дварка», — он широко улыбнулся. «А потом мы убьем тебя». Гаджарадж высоко подбросил монету, и та металлически зазвенела. Шишупал с шипением втянул воздух. Монета закружилась в воздухе, вращаясь и переворачиваясь. Время остановилось. Маятник замедлился, его раскачивание казалось оглушительно громким, как будто это звучало эхо какого-то далекого военного барабана. Тик. Эклавье вцепился в мужчину, сидевшего ближе всех к Гаджараджу, и с силой протащил его через весь стол, сбросив на пол. Разбитые бутылки, кружки с элем, бруски опиума, обломки дерева и карты — все взлетело в воздух. Эклави выхватил нож у толстяка, сидевшего за столом и разделывавшего мясо, и швырнул клинок в скучающего мужчину у стены. Нож блеснул в тусклом свете, а затем по самую рукоять вошел ему в череп. Затем кулак Эклави погрузился в живот толстяка, войдя в него почти по локоть, а сам мальчишка лишь чуть пошевелил пальцами в этом огромном животе. Одно нажатие, два оборота, три дюйма. Мужчина даже не закричал. «Так». Женщина смогла дотянуться до своего ножа до того, как Эклави добрался до нее, но ее рука лишь едва начала подниматься, когда он схватил ее под грудями и подбросил к самому потолку. Она врезалась в балки. Тик. Зажужжал арбалет, зазвенела тетива. Молния проплыла сквозь дымку, словно сквозь мутную воду, рассекая пыльный воздух. Шишупал не знал этого, но она направлялась к его шее. Эклавье прыгнул вперед, перехватил мчащийся болт прямо в воздухе и вонзил его в черную повязку на глазу женщины с арбалетом. «Так». Затем Эклавье небрежно шагнул вперед и подхватил все еще вращающуюся в воздухе монету, подброшенную Гаджараджем. Шишупал слабо выдохнул, не веря своим глазам. Но у стола внезапно подломились ножки, и он рухнул на пол. Тело толстяка смялось, как разломанная статуя, а женщина упала с потолка, подобно тряпичной кукле. Пораженный Шишупал отступил на шаг и лишь теперь заметил, что голова скучавшего до этого мужчины теперь прибита к стене, прямо меж ног обнаженной женщины на фреске. Обернувшись, он увидел, что у женщины, чей глаз был закрыт повязкой, прямо из второго глаза торчит арбалетный болт. Он посмотрел на тела, лежащие на полу, на штукатурку, все еще падающую с расколотых потолочных балок, на изломанные тела. На полу валялись карты, бутылки раскатились повсюду. «Выпали и головы, и задницы», — улыбнулся Эклавье. «Но как?» — Шишупал моргнул, протирая глаза. Всего за три удара сердца Эклавье каким-то образом смог убить всех, кроме Гаджараджа. Как кто-то вообще может двигаться столь быстро? Гаджарадж все еще стоял возле сломанного стола, разглядывая комнату испуганно распахнутыми глазами. Шишупал тоже замер, осознав, что наконец-то познакомился с Якшей из Гавертхуна. «Эклави полагает, что сейчас он может положиться на твою полную непоколебимую преданность. Ты ответишь на его вопросы?» Гаджарадж энергично закивал. Эклави повернулся к Шишупалу. «Я же говорил тебе, боль — отличный мотиватор», —